привык с беспечным хладнокровием смотреть на избиение младенцев в часы Рейтмана, на сечение, доставлявшее неизъяснимое удовольствие инспектору и его бессменному палачу Шульдинеру. Не оскорбляли моего слуха слова Соломирского «шушера», «мелюзга», «сволочь». Хохотал я вместе с другими, когда батюшка говаривал, входя в класс и расчесывая бороду: «Опять какую ни на есть пакость сотворите, иноверцы! Я вас всех к порогу поставлю!» И нетерпеливо ждал я, когда иноверцы действительно сотворят пакость, то есть начнут играть в перышки или в карты. Познакомился я со многими новыми, такими же пошлыми, как старые, учителями, и никогда не мелькала в моей голове мысль, что их деятельность гадка, что не таким должен быть учитель. Я даже не мог составить себе идеала хорошего учителя, потому что для составления идеалов нужны данные, нужна живая личность, которую можно бы возвысить в воображении до идеала. Решительно ничем не выдавался я из уровня школьного развития и школьной патентованной нравственности и смутно сознавался перед самим собою, что и прилежным не был бы я, если бы не желание стоять выше всех по отметкам учителей и не боязнь перед наказаниями. Я был самолюбивое и трусливое создание. Мне хотелось блестеть и блестеть во что бы то ни стало. Не питал я горячего чувства привязанности к прочим детям, глядел на них свысока и только ожидал одного, когда судьба поставит меня еще выше их. Только к одному, Розенкампфу, я чувствовал сильную любовь. Я гордился тем, что он, неприветливый с другими, был ласков и нежен со мною. Но я не понимал его своеобразно гордого характера. Он не покорялся и противоречил учителям, перед которыми я трепетал и которым только тайком решался воткнуть в стол булавку. Он грубо обращался с товарищами и вызывал против себя всеобщую вражду. Школьники объясняли его гордость тем, что его отец был одним из главных членов той общины, которая управляла материальными силами школы. Я считал его гордость следствием безупречного поведения и прилежания. Но, отличаясь от всех характером, Розенкампф не стоял выше других школьников по умственному развитию. Его речи были так же бесцветны, как речи всех его товарищей и большей части городских детей из среднего сословия. Ни одного меткого слова, ни одного резко характерного выражения, никакого юмора не слышалось в них, и самые сильные порывы выражались в них в мертвой и сухой форме канцелярским чиновничьим языком. Выше всех нас стоял только один мальчуган, сын русского мелочного торговца-мещанина Калинин, хотя этого не понимали ни мы, ни он сам. Он был здоров, силен и широк в кости. Лицо у него было умное, открытое, глаза плутоватые и бойкие, длинные русые волосы вились. Он был не то прилежен, не то ленив, читал редко и мало, играл часто и много. На первое грубое слово товарища отвечал 10 грубыми словами, иногда нецензурными. На первый толчок отвечал обидчику полновесным ударом. Несмотря на это, его любили за веселый нрав, за бойкий язык, за беззаботное перенесение наказаний. Ученики, знающие плохо или совсем не знающие урока, имеют привычку, надеясь на подсказывание и на несколько сохранившихся в памяти слов, коверкая и перевирая, отвечать «урок». Они получают вместо нулей единицы и двойки, иногда даже избегают наказаний, и, что всего важнее, заставляют учителей потратить классное время на возню с 2-3 лентяями и тем спасают остальных одноклассников. Затея детской лукавости в кровопролитных войнах с учителями. Калинин никогда не употреблял в дело этой затеи. Когда он не знал урока и его вызывали учителя, то он прямо отвечал: «Я не знаю урока». «Отчего?» – спрашивали учителя. «Не успел выучить», – отвечал Калинин. Его, разумеется, наказывали. Подобные поступки не нравились и казались страшными школьникам. «Это к тебя всегда будут оставлять до 7 часов в школе», – говорили они. «Тем лучше. Уроки вызубрю», – отвечал Калинин. На такой довод нечего было возражать. Но понять его разумность школьники не могли. Школа никогда не разгадала Калинина с этой стороны. Действующим, выдающимся из беспечной толпы лицом, сделал его случай, довольно странный, изумивший школьников, смутивший педагогическое спокойствие учителей-мудрецов. Никто не знал, как назвать Калинина за совершенный им поступок. Одни ему удивлялись, другие топтали в грязь ребенка, а он первый позабыл о случившемся, как будто ничего и не случилось.